А вот это, те, кто помнит, то помнят. Плещут светлые пряди, медовый взгляд от теня. Словно в золотопаде она купает меня. Уже в пчелином напеве я слышу в полях весной не стон, а песню о Еве. О Еве, оно о ней одной. Спускаюсь на дно провала, где водопад, как гром, и вижу, радуга встала над лиственным серебром. На супесь гляжу с уныньем на хмурый горный хаос, а в сердце весенним синим вдруг гиацинт пророс. К лагуне иду по лесу, и вдруг, подавшись вперед, вижу сквозь листья в завесу, по морю Ева идет. Змея в саду зашипела, плещет свое дупло, мне чудится, птаха запела, тянет ко мне крыло. Я звонкая арфа вселенной, поющий в струнах моих. Сын солнца, любви нетленной, я солнце, любовь и стих. Это было стихотворение.